болела с днями до упаду, но не получила ни шиша. Я хотела нос чуть покороче и совсем другой размер груди. Я молилась днем, молилась ночью, но без результата впереди. Бог, ты что, оглох? Или тебе просто, или тебе просто ох? Я тебя прошу уже давно залатать в моем бюджете дыры, но тебе, наверное, все равно. Я просила парня побогаче или просто парня для души, но ты все опять переиначил, будто накурился анаши. Бог, ты что, оглох? Или тебе просто, или тебе просто пох? Или тебе просто